Глава 5. В памяти моей почти не сохранились подробности первого визита Жана в Ларжюзон. Я не отличаю его от последующих. В течение всего августа мы были неразлучны. Если Жан не приходил к нам, к нему в Блюзак отправлялась Мишель. И понятно, я увязывался за ней, ни за какие блага мира не остался бы сидеть дома. Каникулы мне были не в каникулы при мысли, что они там вдвоем без меня, так что вся моя жизнь подчинялась одному — быть всегда при них. Откровенно говоря, сначала это меня почти не мучило. Теперь гораздо реже повторялись те страшные дни, когда они держались вместе и дружно избегали меня. И, напротив, участились такие, когда Мишель бронила обоих мальчишек и старалась отбиться от шуточек, которые мы изобретали, чтобы поддразнить девчонку. А в нашей троице согласия не было. Или мне, или моей сестре выпадала роль жертвы. По-настоящему счастлив я был лишь тогда, когда мне приходилось защищать Мишель от Жана, от его порой довольно злобных поддразниваний. Но почти всегда получалось так, что именно в ту минуту, когда я считал, что они поссорились окончательно, они вдруг без всякой видимой причины мирились. Чаще всего именно, когда я верил, что надежно защищен от их сговора, именно тогда разражались непонятные, мучительные для меня сцены, как, скажем, в тот день, когда мы довели Мишель до белого коленя своими намеками на историю с пирожными, после которой, твердил Жан, мы с ним стали друзьями до гробовой доски. «Да какая история?» — допытывалась Мишель. Мы переглядывались, перемигивались и, приложив в знак молчания палец к губам, торжественно клялись, что никогда не расскажем про это девчонке. И тут мы начали скакать вокруг Мишель, тянули ее за волосы и удирали прочь, показывая кукиш со словами «Что, съела?» Я держался на почтительном расстоянии, но Жан кружил вокруг нее, как какой-то одержимый, дергал ее, потом снова убегал. Вдруг Мишель рванулась вперед и ногтями вцепилась Жану в щеку. Он даже не отбивался, но не устоял на ногах и упал в траву. А когда поднялся, мы с сестрой увидели, что щека у него расцарапана до крови. Мы застыли в растерянности. Мишель побледнела. «Ой, Жан, скорее вытри кровь, у меня носового платка нет». Он не вытирал, и кровь текла у него по щеке. Я подумал было, что сейчас он набросится на Мишель. Но нет, он улыбнулся ей. И как улыбнулся? Новой, не своей обычной улыбкой. Эта улыбка словно бы свидетельствовала, что Жан имеет на Мишель права, и Мишель имеет права на Жана, и он волен принимать от нее все, даже боль. Они, совсем еще дети, вступали, сами того не ведая, в тот мир, где удары равнозначны ласкам, где ругательства куда полнее, чем самые нежные слова, выражают всю силу любви. И завеса закрыла их. Я уже их не видел, я остался один по ту сторону завесы. Несчастный мальчишка, затерявшийся в мире, населенном этими переменчивыми чудищами, взрослыми людьми. Если Мирбелле удалось немного приручить, то вся заслуга в этом принадлежала моей сестре, отнюдь не господину Калю. По крайней мере, так было до конца августа, вплоть до некоего события, о котором я расскажу в свое время. То, чего добился Кюре от своего воспитанника в первый же день, конечно, нельзя сбрасывать со счета, но в последующую неделю успехи были самые мизерные. Цитата. «У меня в доме поселилась кошка», — писал в своем дневнике тем летом господин Калю. «Кошка, которая бесшумно входит и выходит из библиотеки, причем и стула не заденет, обнюхает книги, проскользнет в столовую, присядет у краешка стола и жадно лакает суп». От борьбы он отказался, соглашается работать час в день, по воскресеньям ходит к мессе. Я слишком скоро обнаружил себя. Ему ненавистна моя кротость, ваша поповская кротость, как заявил мне как-то с отвращением этот юнец из Бордо. А мне хотелось, чтобы ничто ни во внешнем моем облике, ни в моем лексиконе его не отвращало. Да-да, именно так. Никакой елейности в тошнотворном смысле этого слова. Какой жесткой была елейность Иисуса Христа. Алмазом какой твердости надо стать, дабы взрезать сердца ближних. Жана меньше отвращала бы моя жестокость, против которой он хорошо вооружен. Конец цитаты. Возможно, аббат Калю разгадал секрет Жана, но не разгадал моего. Да и то сказать, кто бы мог его понять и растолковать мне самому. Никто не может взять на себя бремени ребенка. Оно никому не под силу. Господин Пюйбаро пекся о моих занятиях и о моей душе с немалым пылом, но я не испытывал к нему за это благодарности. Конечно, он меня любил, и домашние твердили, что я его просто обожаю. Я безропотно дал втянуть себя в эту игру. У Луи господин Пюйбаро с языка не сходит. Но на самом деле я с легким сердцем согласился бы больше никогда в жизни его не видеть и не испытал бы при этом ни малейшей печали. Никто еще не сумел измерить всю глубину равнодушия ребенка в отношении взрослых, даже тех, с которыми он, по видимости, наиболее тесно связан. За исключением Жана, Мишель, да еще папы и покойной мамы, но это уже совсем в ином плане, ни одно живое существо не представлялось мне реальным. Те, что зовутся другие, были в моих глазах статистами. Они толкались где-то в глубине сцены, кружили в хороводе вокруг моего истерзанного или напротив полного радости сердца, в зависимости от того, как складывались мои отношения с Мишель и Жаном, но сердце моего не видели. Господин Пюйбаро мог разгуливать со мной по аллеям парка, наставлять меня, вести умные речи о воспитании духа. Я отвечал ему с чуть лукавой любезностью, которая так легко открывала мне все сердца, если я прилагал к этому хоть какие-то усилия. Но не мог же бедняга Пюйбаро догадаться, что сердце мое за тысячи миль отсюда и мучится своей мукой, что я говорю слова, не имеющие никакого отношения к моим подлинным мыслям и чувствам, что я бессовестно и легко ускользаю прочь, оставляя ему лишь внешнюю оболочку внимательного, умненького мальчика, на которого он изливал сокровища своей прекрасной души. Было у меня перед ним еще одно преимущество. Я знал его историю, но она меня совсем не интересовала. Этим летом господин Пюйбаро сбросил свою прежнюю кожу и почти догнал наш век. Цилиндр уступил место панаме, сюртук пиджаку, но даже в самые знойные дни он щеголял в черных панталонах и крахмальных рубашках. Со мной он держался тона христианского наставника и поведал мне о себе куда больше, чем полагается слышать мальчику моих лет. Теперь, когда прошло столько времени и когда господин Пюйбаро стал прахом, я, перечитывая его дневник, с внезапным волнением вникаю в его споры с самим собой, в ту драму, которой я был рассеянным свидетелем, ибо мой учитель касался именно тех вопросов, какие по мере приближения к могиле все неотступнее преследуют и меня. Первую неделю пребывания господина Пюйбаро в Ларжюзоне Бригитта Пиан не испытывала скуки. Даже дня ей не хватало на то, чтобы до конца исчерпать счастье, какое она вкушала, помогая бедняге распутывать клубок его внутренней жизни. Не было у нее ощущения, что она зря теряет время, что зарывает в землю талант свой, каковой заключался в том, чтобы просвещать ближних насчет путей, которые в извечной премудрости своей Господь начертал им. А тут у нее в доме под самым боком находится господин Пюи-Баро, ей послан небом счастливейший случай, когда она может развернуться, хотя сама Бригитта не скрывала от себя опасности. Уж слишком пылкую, конечно, отнюдь не греховную радость черпала она в этом благочестивом занятии, испытывая поначалу непомерное удовольствие от того, что Пюи-Баро внимает ей как оракулу. Покорность, увы, оказалась внешней. Очень скоро Бригитта Пиан должна была признать, что овечка попалась с норовом, чего никак нельзя было предположить по первому взгляду. К концу второй недели она уже твердила про себя: «Уклончивая душа». Словом, она начала даже обвинять его в том, что он бежит благодати, то есть ее указаний. Главной страстью Бригитты Пиан было подымать человеческие души, по собственному ее выражению, на горние вершины. И она старалась открыть глаза несчастному Пюи-Баро на козни лукавого, специализирующегося на том, чтобы извращать смиренное представление, какое составляет о себе христианская душа. Мой наставник был убежден, что он отнюдь не переоценивает своих сил, считая себя предназначенным общей участь людской, и что он, пока еще не упущено время, обязан идти торной тропой, какой идут все смертные, к числу коих принадлежит и он сам. Взять себе жену, народить детей, кормить их, как кормит птица небесная выводок свой. Но Бригитта Пиан знала, что необходимо подчас совлечь с души маску лжесмирения, в которой она рядится. Она утверждала с полным убеждением, словно получила сообщение лично от самого Господа Бога, что если Пюи-Баро до сих пор не ушел из нашего коллежа, то лишь потому, что самим провидением предназначен к монашеству. По ее словам, единственно спорный вопрос был лишь в том, в двери какой обители ему постучаться, какому монашескому уставу подчиниться. Однако мадам Бригитта не только не выиграла битву за душу господина Пюи-Баро, хотя и вела атаки на выбранном ею самой поле брани, но и вынуждена была признать, что ее влияние наталкивается на чужое влияние, куда более мощное, чем ее, и чье же, чье, великий Боже! На влияние этой Октавии Тронш, внушавший моей мачехе чувство, близкое к тому, что люди светские именуют презрением. Однако Бригитта Пиан знала, что не следует никого презирать, и что душа даже такой Октавии Тронш имеет в глазах Господа Бога свою ценность. Наша мачеха дивилась тому, что отсутствующая Октавия приобрела куда более сильную власть над Пюи-Баро, чем в городе, где они встречались чуть ли не ежедневно. Хотя мой наставник не виделся с Октавией, зато он часто получал от нее письма, и когда за первым завтраком он читал очередное послание в присутствии мадам Бригитты, читал с неописуемым вниманием, та пожирала взглядом эти странички. И в самом деле, если Пюи-Баро порой не без огорчения взирал на невзрачную внешность Октавии, хотя не мог противостоять духовной прелести, которой она вся лучилась, эти прежние чувства уступили теперь место восхищению, нежности и уважению, и так продолжалось все время их разлуки, когда Октавия открывала ему себя лишь на этих страничках, написанных поздним вечером перед сном. Эту переписку я обнаружил в бумагах господина Пюи-Баро, но приводить ее здесь не хочу, и вовсе не потому, что она этого не заслуживает, но боюсь, что найдется немного читателей, способных прочувствовать всю прелесть истинного смирения, которое и само-то себя не знает и не отдает себе отчета в силе своей лучистости. Однако обойти ее молчанием я тоже не могу, так как победа, одержанная Октавией над моей мачехой, ударила рикошетом и ударила больно сразу по нескольким судьбам. Хотя Октавия питала безграничное уважение к мадам Бригитте, она, находясь на спасительном от нее расстоянии, нашла в себе мужество сопротивляться и предостерегала своего друга против пренебрежения нашим собственным разумением. Она утверждала, что, цитата, «даже особо безмерно превосходящая нас своими добродетелями, опытностью, высотой духа, не может восполнить наше знание божественной воли, каково и есть плод добродетели самоотречения. По-моему, весьма полезно слушать советы, идущие извне, конечно, если только они не отвращают человека от той настороженной и неизменной покорности тому, что вершится в нем самом. Ведь Господь Бог говорит первым делом в нас самих. Или вы считаете, друг мой, что это не так? Даже представить себе невозможно, что сила моих чувств к вам находится в противоречии с волей Господа. Мне светит ваш свет, и когда я пытаюсь бороться против искушения спешить на его зов, я сразу попадаю в потемки. Лишь одно меня поддерживает. Я слишком дорожу вашим благом, духовным и земным, и откажусь от вас не без отчаяния в душе, но зато верьте мне почти без борьбы. Какой бы я ни была эгоисткой, а видит Бог, я эгоистка, я слишком люблю вас, чтобы думать о себе. Я люблю вас до такой степени, что не стало бы ни минуты бороться против влияния, которое оказывают на вас в Ларжюзоне, если бы только была уверена, что оно послужит вашему счастью и что вокруг нашего такого простого и обычного случая не ткутся хитросплетения. К тому же, поскольку может судить простая бедная девушка, существует один пункт, в котором мадам Бригитта заблуждается. Она еще не в той мере, как вы или я, прониклась истиной, что любая живая плоть, даже уязвленная, все равно святыня, и что, вопреки первородному греху, самая прекрасная тайна небес — это рождение младенца. Я слышала, что проповедует она на сей счет, но, возможно, я недостаточно точно толкую ее слова. О, друг мой, как дорого мне в вас чувство любви к детям, которым наградил вас Господь, к милым детям, какими должны мы все стать, если хотим войти в Царство Небесное. Но так как нам не дано уподобиться им, прекрасно уже то, что мы можем производить их на свет Божий. Разумеется, существуют более высокие призвания, однако, если я стану вашей женой, не думаю, что мы нарушим волю Христа, его требование оставить все и идти за ним, ибо я заранее подчиняюсь его обожаемой воле через вас, любимый мой, и через тех, кто родится от нас. При одной этой мысли я трепещу от счастья. Господин Пуебаро не показывал мне этих писем, и я мог оценить всю глубину поражения мачехи лишь по ее дурному настроению, проявлявшемуся чаще всего за семейными трапезами, атмосфера которых сгустилась до такой степени, что мы положительно задыхались. Я понял, что дела господина Пуебаро идут плохо и что его отношения с Бригиттой Пиан окончательно испортились, но я сам был слишком несчастлив, чтобы обращать на это внимание. С того дня, как Мишель расцарапала Жану щеку, между ними воцарился нерушимый мир. Уже прошли те блаженные дни, когда мой приятель, превратившись в школьника, вместе со мной дразнил девчонку. Теперь, когда Жан появлялся у нас в Ларжюзоне, их единственной заботой было выкроить хоть несколько свободных минут, чтобы побыть наедине, и, желая от меня отделаться, они изобретали тысячи хитростей, ровно столько же, сколько изобретал я, чтобы не упускать их из виду. Я сам стыдился своей назойливости, мне самому она была отвратительна, И однако я упорно плелся за ними, притворялся, что не вижу раздраженных, досадливых взглядов, которыми они обменивались. Бывало, кликнет меня мачеха или придет в голову господину Пюйбаро вернуть мне исправленный латинский перевод и указать ошибки в тексте, или самому мне понадобится отлучиться на минутку из комнаты. Я уже твердо знал, что, возвратившись, не застану ни Мишель, ни Жана, куда-то упорхнувших. И в той аллее, где только что звучал смех Мишель, где мой приятель звал собаку своим ломающимся, уже не детским баском, я услышу лишь шорох ветра, взбрызнутый грозовым ливнем листве. Сначала я выкрикивал эти два имени: «Мишель! Жан! Где вы?» Но потом замолкал, понимая, что если даже они меня услышат, то нарочно понизят голос до шепота и будут ступать на цыпочках, чтобы сбить меня со следа. Я лишь очень смутно представлял себе, чем в сущности их привлекает уединение, так как моя еще не проснувшаяся для подобных ощущений плоть молчала. Ревность рождается тогда, когда перед вашими глазами стоит мучительно непереносимая картина радостей, которые любимое существо получает от другого и щедро дарит их другому. Сомневаюсь, чтобы в ту пору я мог представлять себе нечто подобное. Но их счастье, в какой-то мере зависящее от моего отсутствия, вот что причинило мне боль, готовую вырваться в крики. Хорошо помню тот день, когда господин Пюйбаро вдруг решил покинуть Ларжюзон. Во время завтрака говорил только один аббат Калю, приехавший к нам вместе с Жаном. Господин Пюйбаро изредка вставлял короткие реплики, но мадам Бригитта не разжимала губ. Будь я не так отвлечен своими мыслями, я непременно срабел бы. Такое мрачное выражение застыло на ее широком лице. Сидя напротив жены, папа совсем съежился, уткнулся в тарелку и жевал, не смея поднять глаз. Жан и Мишель с противоположных углов стола переговаривались взглядами, а я сидел рядом с господином Пюйбаро и делал вид, что внимательно слушаю его слова. Но на свете ничего для меня не существовало, кроме этой немой перестрелки взглядами между моей сестрой и моим другом, кроме этого безмятежного спокойствия, которое спустилось на Мишель, потому что здесь находился Жан. В ее глазах я тоже был лишь частицей отдельного от них мира, другими словами, просто не существовал. Ушел, как и все прочие, в небытие. Начался грозовой ливень, и поэтому обычное питье кофе под дубом было отменено. Мачеха извинилась за свое молчание, сославшись на мигрень, и попросила меня сходить к ней в спальню за таблеткой антипирина. Моего двухминутного отсутствия оказалось достаточно, чтобы Жан с Мишель, презрев дождь, убежали в сад. Я хотел было броситься за ними, но дождь припустил, и мачеха запретила мне выходить. «Пускай Мишель мокнет, а ты оставайся здесь». Неужели она ничего не замечает? А ведь поведение Мишель должно было бы ее ужаснуть. Но ей не было дела ни до кого, кроме как до моего наставника. Мигрень оказалась невыдуманной, и мачехе пришлось пойти прилечь. А папу ничто в мире не могло заставить отказаться от послеобеденного сна. Так я остался один в бильярдной и смотрел сквозь стеклянные двери на парк, омываемый струями дождя. В соседней гостиной вели беседу аббат и Пюйбаро. Сначала они говорили в полголоса, но скоро я уже слышал каждое их слово. Мой наставник жаловался на тяжесть и неделикатность некой тирании. Насколько я мог понять, аббат Калю советовал господину Пюйбаро не мешкая удирать отсюда, куда глаза глядят, и подсмеивался над его малодушием. «Они, должно быть, укрылись в заброшенной ферме», — думал я. и представлял себе Мишель и Жана в неуютной кухне, где огонь, да и то изредка, разжигали лишь пастухи, и где стены казались черными от бесчисленных рисунков и надписей, читая которые, Жан смеялся, а я их просто не понимал. Они там ласкаются. Меня Мишель никогда не ласкала, даже в минуты нежности. Нежность у нее получалась грубоватая. И Жан тоже даже в лучшие наши часы говорил со мной повелительным тоном. Грубиян-то грубиян, только не с Мишель. И он говорил: «У вас руки совсем холодные». И брал ее руки в свои ладони и долго-долго не отпускал. Со мной никогда он не был ласков. А я так ждал от людей ласки. А вот какие муки терзали меня, когда я смотрел на мокрый парк. Аббат Калю решил воспользоваться временным затишьем и вернуться в Балюзак до следующего дождя. Он попросил меня позвать Жана. Я позвонил в колокол, но позвонил зря, Жан не появился. Тогда аббат Калю заявил, что его воспитанник уже достаточно взрослый и вполне может добраться до дому один. Попрощавшись с мадам Бригиттой, которая, оправившись от мигрени, вышла пройтись с господином Пюйбаро по главной аллее, аббат сел на велосипед и укатил. А я смотрел, как взад и вперед перед крыльцом прохаживается мачеха вместе с моим наставником, причем говорит только он один. Разговор был недолгий, и хотя до меня не доносилось ни одного слова, произнесенного громче других, я догадался, что дело плохо. Проходя мимо меня, господин Пюйбаро ласково провел ладонью по моим волосам. Был он бледнее обычного. «Завтра я уезжаю, малыш. Пойду укладывать вещи». Я выслушал его слова рассеянно. «Где же, где Мишель с Жаном? Даже к полднику они не вернулись». Я вдруг сообразил, что никогда еще они не оставались наедине так долго. Грусть куда-то испарилась. Теперь я испытывал гнев, ярость, желание причинить им боль, одним словом, все, что есть самого низкого в том возрасте, когда тот человек, которым мы станем впоследствии, уже полностью сложился, полностью оснащен для будущего целым набором склонностей и страстей. Ливень кончился. Я шагал под деревьями, отяжелевшими от дождя. Порой капля падала мне на ухо, сползала вдоль шеи. Лето стояло вялое, без стрекоз. Если бы только в Ларжюзоне был хоть какой-нибудь другой мальчик, хоть какая-нибудь другая девочка, с которыми я мог бы водиться без тех двоих. Но я не мог припомнить ни одного лица, ни одного имени. На повороте аллеи я увидел мачеху, она шла мне навстречу. С минуту она смотрела на меня, положив мне на лоб ладонь. Я не удержался и заревел, и поэтому не смог сразу ответить на ее вопрос. «Они от меня убегают!» — наконец пробормотал я. Мачеха решила, что речь идет о прятках или еще какой-нибудь игре. «А ты сделай вид, что их не замечаешь, тогда они сами попадутся». «Да нет же, они только этого и хотят». «Чего хотят?» «Быть одни», — вполголоса твердил я. Мачеха нахмурила брови. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она. Проснувшееся было на миг подозрение прошло мимо ее сознания. Она была слишком поглощена собой, билась в тенетах собственных своих переживаний, но брошенное мною зерно все же попало на благодатную почву, и рано или поздно оно даст росток. «Человек всегда бывает наказан за то, что чересчур печется о других», — с горечью прошептала Бригитта Пиан. «Видишь ли, Луи, дорогой мой мальчик, Иной раз у меня закрадывается сомнение, уж не слишком ли много вкладываю я страсти в дело их спасения. Да-да, я знаю, что самый ничтожный из них все равно имеет неисчислимую ценность. Я охотно пожертвовала бы жизнью, лишь бы спасти хоть одного. И однако порой меня охватывает страх. А вдруг я зря теряю время? Во всяком случае, теряю по видимости, разумеется, ибо один Господь Бог может судить об этом. Так вот, теряю зря время ради посредственных, чтобы не сказать дурных созданий. Таково испытание, неспосылаемое великим душам. Они вынуждены истощать все свои силы, идти ощупью в потемках, служа людям мелким, низким. Слово «низким» даже с каким-то присвистом сорвалось с ее брезгливо поджатых губ. Я догадался, кто, по ее мнению, является человеком мелким. Ясно, господин Пюйбаро. Почему он так ее интересует? Может, она любит его? Если не любит, — размышлял я, — почему же тогда она из-за него бесится? Ведь если мы не любим человека, разве способен он причинить нам зло или добро? Еще издали я заметил Мишель, сидевшую на ступеньке крыльца. Хотя я ни о чем не спросил ее, она сообщила мне, что они катались на велосипеде и что Жан отправился прямо в Блюзак, не заезжая к нам. Должно быть, она успела побывать у себя в спальне. Волосы были причесаны особенно тщательно, лицо и руки чисто вымыты. Сестра краешком глаза наблюдала за мной, стараясь угадать, что я думаю о ее словах. Но я притворился равнодушным и не без удовольствия ощущал себя хоть и несчастным, но в то же время хозяином своих чувств. Спать я пошел раньше обычного, намереваясь еще почитать в постели. Но ничего не получилось. С нижнего этажа до меня доносились яростные раскаты спора. На следующий день я узнал от Мишель, что мачеха не сдержалась и устроила господину Пюйбаро ужасную сцену. Впрочем, и он потерял всякое самообладание, доведенное до бешенства тем, что в ответ на его пространное объяснение, почему он собирается жениться на Октавии, Бригитта, возведя глаза к небесам, заявила, что всегда ждала этого испытания, что она охотно соглашается на жертву, какую он от нее требует. «При чем тут ваша жертва, мадам Бригитта? Это дело касается только меня одного». Но мадам Бригитта не желала ничего слушать. Она была оскорблена, но сделала вид, что прощает нанесенные ей оскорбления. Такова была ее обычная тактика, применяемая в отношении людей, которые считали нужным указать ей, что она не права или совершила несправедливый поступок. Признавать это и каяться, бия себя в грудь, она ничуть не собиралась, она просто подставляла ударившему ее по правой щеке левую и еще уверяла, что ей ниспослана великая радость — быть оклеветанной и непонятой людьми. Ибо могла добавить еще одну петлю к тугой власенице добродетелей и совершенств, облекавшей ее с головы до ног, над созданием кое она трудилась, не покладая рук. Такая позиция доводила людей до бешенства и исторгала из их уст злые слова. Но и это шло мадам Бригитте на пользу, и перед собственной своей совестью, и перед Господом Богом. Однако в тот вечер, переполнявший ее гнев, бурно вырвался наружу, и мадам Бригитта явно хватила через край, потому что на следующий день за первым завтраком его подали раньше обычного, так как господин Пюйбаро уезжал восьмичасовым поездом, она унизила себя до того, что разыграла сцену публичного покаяния. «Нет-нет, не возражайте, я вела себя недостойно», — твердила она, опьяняясь собственным самоуничижением. Я заявляю об этом в присутствии Луи. Когда на моих глазах душа впадает в заблуждение, идет к своей погибели, сдержаться я не могу. Но даже переизбыток усердия не может служить извинением таким вспышкам. Сколько бы мы ни укрощали свою натуру, все мало, и я должна смиренно признать, что у меня огневая натура. Добавила она, не скрывая удовлетворения. «Простите меня, мой друг». «Да нет же, мадам Бригитта!» — запротестовал Пюйбаро. «Мне тяжело видеть, как вы унижаете себя передо мной. Я этого не достоин». Но мадам Бригитта уже закусила у дела и, видимо, намеревалась извлечь выгоду из своего жеста. Что сделано, то сделано. Ей ничего не стоило дойти до последних пределов смирения и этим маневром вынудить свою жертву сложить оружие. Смирение лишь возвеличивало ее в собственных глазах. Еще одна петелька к власенице совершенства. «Впрочем, вы сами убедитесь по моему отношению к Октавии и к вам, что я зла на вас не держу. И сказала я вам то, что считала долгом своей совести сказать. Теперь это дело уже прошлое. Передаю вас обоих в руки Божии, и не будет у вас более верного друга, чем я в вашей новой жизни, где, боюсь, столько ловушек и столько испытаний поджидает вас». Господин Пюйбаро схватил ее руку и с жаром поднес к губам. Что с ними станется без мадам Бригитты? Положение Октавии в школе, его собственное положение в обществе зависит в сущности от нее. Достаточно ей сказать всего слова. Он жадно всматривался в лицо своей благодетельницы, но лицо это вдруг лишилось всякого выражения. Изъясняться Бригитта Пиан стало весьма туманно. Она упомянула провидение, на которое мы обязаны полагаться, которое никогда не оставляет нас своей милостью и предначертанием, коего мы должны следовать даже в самые тяжелые минуты, когда нам кажется, будто все нас покинули. И так как господин Пюйбаро утвердил свое, Бригитта повторила, что не она решает, что в совете у нее только один голос, как и у всех прочих членов общества. «О, мадам Бригитта», — твердил он, — «вы прекрасно знаете, что если возьмете нашу судьбу в свои руки...» Но в это утро на мою мачеху нашел стих самоуничижения, и чем упорнее настаивал господин Пюйбаро на ее всемогуществе, видя в нем гарантию их будущей с Октавией трудовой жизни, тем упорнее она тушевалась и даже с какой-то радостью старалась отойти на задний план, раствориться.